Глава третья. Два брата молча прошли 20 шагов по пустому тротуару Грейс-Инн. Каждый сохранял видимое спокойствие. Кристоферу казалось, что они вновь в Йоркшире. Ему живо представлялось, как Марк стоит на лужайке у гроби в своем котелке и с зонтиком, а стрелки поспешно бегут по лужайке и вверх по холму на стрельбище. Возможно, в прошлом такого ни разу не было, но именно эта картина стояла перед глазами у Кристофера. Марк же думал о том, что одна из спиц на зонте погнулась. Он размышлял, стоит ли сейчас раскрыть зонт и распрямить ее самостоятельно, а это довольно трудно, или лучше дойти до клуба так, а там уже попросить швейцара ее выпрямить. Но тогда ему придется милю с лишним шагать по Лондону с погнутой спицей, а это весьма неприятно. «Я бы на твоем месте не принял от банкира такого подарка», — сказал он. «А!» — воскликнул Кристофер. Он подумал, что, несмотря на то, что мозг его теперь работает лишь наполовину, ему вполне хватило бы сообразительности, чтобы урезонить Марка, но он страшно устал от споров. Он полагал, что попытки рассорить его с лордом Портската — это происки Рагглса, с которым Марк был дружен. Но ему это было неинтересно. Марку сделалось неловко. Он спросил: «Так что сегодня утром твой чек не приняли в клубе?» «Да», — подтвердил Кристофер. Марк ждал от него объяснений. Кристофера приятно удивила скорость, с которой распространилась эта весть. Вот лишнее подтверждение всему тому, что он сказал лорду. Он попытался взглянуть на происходящее со стороны. Казалось, он наблюдает за работой хорошо отлаженного механизма. А вот Марк забеспокоился не на шутку. Проработав 30 лет на шумном юге, он совершенно забыл, что есть такая вещь, как молчаливость. Если он в министерстве лаконично обвинял транспортного клерка в нерадении или свою любовницу-француженку не менее лаконично в том, что она добавила слишком много специй в баранину или чересчур щедро посолила воду, в которой варила картошку, он обыкновенно слышал либо множество извинений, либо поток оправданий энергичных, долгих, и потому он привык считать себя единственным на планете человеком, способным кратко формулировать свои мысли. Внезапно он вспомнил с тревогой, но и не без удовольствия, что перед ним ведь родной брат. Сам он не знал о Кристофере ничего. Он привык смотреть на младшего брата свысока и издалека и видеть в нем непослушного мальчика, не истинного Тидженса, а маменькиного сынка. Кристофер был поздним ребенком и потому больше походил на мать, чем на отца. Мать была замечательной женщиной, но родом с юга, а потому мягкой и щедрой. Старшие дети, сталкиваясь с житейскими бедами, часто винили отца в том, что он женился не на местной. Поэтому он ничего и не знал об этом мальчике. Говорили, что он безмерно талантлив, а это совсем не по-тиджиновски. Весьма словоохотлив, напрасно, все же он совсем не болтун. — А как ты поступил с теми деньгами, которые нам оставила мать? — спросил Марк. — Там ведь было порядка 20 тысяч, так? Они шагали по узкому переулку между домами, построенными в георгианском стиле. Когда они вышли на небольшую прямоугольную площадь, Тидженс остановился и взглянул на брата. Марк тоже застыл на месте, будто специально для того, чтобы не мешать ему себя разглядывать. «У этого человека есть право задавать подобные вопросы», — подумал Кристофер. Казалось, что они были героями кинофильма, вот только предыдущий кадр кто-то вырезал. Человек, стоящий рядом, теперь был хозяином родового поместья, а он, Кристофер, был наследником. Именно в тот момент их отец, лежащий под землей вот уже 4 месяца, умер для них по-настоящему. Кристоферу припомнился странный случай. После похорон, когда они вернулись из церкви и сели обедать, Марк достал портсигар. У Тидженса до сих пор стояла перед глазами эта поразительная картина. Выбрал из него сигару и пустил портсигар по кругу, угощая присутствующих. У всех, кто сидел за столом, перехватило дыхание. До этого дня в гробе в доме никто никогда не курил. Отец семейства прятал 12 трубок, предварительно набитых табаком, по розовым кустам в саду и курил только на улице. Этот случай сочли просто неприятным. В нем увидели проявление дурновкусия, не боли. Сам Кристофер, который тогда только-только вернулся из Франции, даже не стал заострять на нем свое внимание. Так рассеян был тогда его ум, и только священник шепнул ему на ухо: «До этого дня в гробе никогда не курили». Но теперь он увидел в этом символ, и абсолютно закономерный. Нравилось это людям или нет, у дома был хозяин и наследник. Хозяин дома предпринимает те меры, которые считает нужными. Наследник спорит с ними или соглашается, но у старшего брата есть законное право требовать ответа на свои вопросы. Половина суммы перешла на ребенка. 7000 я потерял в финансовых операциях с Киевом. Остальное потратил. Они прошли под аркой и оказались на улице Холборн. Теперь уже Марк остановился и взглянул на брата, а Кристофер замер в ожидании, пока тот закончит свой осмотр, глядя прямо ему в глаза. «И ведь он ни капли не боится на меня смотреть», — подумал Марк. Он был уверен, что Кристофер не осмелится поднять на него глаза. «Ты потратил их на женщин?» — спросил он. «Где ты вообще берешь деньги на женщин?» — Я в жизни не потратил и пенни на женщину, — ответил Кристофер. — Вот как! — воскликнул Марк. Они перешли улицу Холборн и окольными путями направились к Флит-стрит. Слово «женщина» я использую в самом обычном смысле. Разумеется, я угощал знатных дам чаем и ужинами и платил извозчикам за них. Наверное, лучше сказать так: я ни разу ни до, ни после брака не изменял Сильвии. — Вот как! — повторил Марк. — Стало быть, Рагулс лжет, — подумалось ему. Это его не поразило, не расстроило. 20 лет они с Рагулсом жили на одном этаже в большом и довольно мрачном здании в районе Мейфер. Они привыкли разговаривать, бреясь в общей ванной. За ее пределами они встречались редко, разве что в клубе. Рагулс имел какое-то отношение к королевскому суду, возможно, служил чьим-то заместителем, мечтая о повышении лет через 20. Марк Тидженс никогда этим особо не интересовался. Он был безмерно горд собой и зациклен на себе, и потому не проявлял вовсе никакого любопытства. Он жил в Лондоне, ибо этот город огромен, неповторим, руководил всей страной и откровенно не проявлял интереса к собственным жителям. Если бы он нашел на севере такой же достойный и примечательный город, он переехал бы в него. О Рагглсе он знал мало, всего ничего. Однажды он услышал словосочетание «симпатичный пустослов» и сделал про себя вывод, что Рагглс именно такой, не особо вдумываясь в смысл фразы. Пока они брились, Рагглс делился с ним самыми громкими скандалами дня. Он никогда не упоминал тех женщин, чья добродетельность была бесспорной, и тех мужчин, которые отказались бы пожертвовать честью жены ради продвижения по службе. Все это соответствовало представлениям Марка о юге. Но когда Рагглс позорил человека или семью с севера, Марк всегда прерывал его словами: «О, нет, это неправда, ведь это же Крайстеры из поместья Уантли-Фэллс». Фамилии людей и названия поместья менялись в зависимости от того, о ком рассказывал его приятель. Рагглс, наполовину шотландец, наполовину еврей, был очень высок и немного напоминал сороку, потому что голова его почти всегда была склонена на бок. Будь он англичанином, Марк никогда не стал бы жить с ним по соседству. Разумеется, он знал нескольких влиятельных соотечественников благородного происхождения, которые были, по его мнению, достойны подобной привилегии. Однако, с другой стороны, мало кто из благородных и высокопоставленных англичан согласился бы жить в столь неуютных комнатах, обставленных стульями из красного дерева, набитыми конским волосом, в комнатах, куда свет проникал сквозь мрачноватые матовые стекла окон. Марк перебрался в город в 25 лет, и тогда он жил в этом доме с человеком по имени Пиблс, уже давно почившим, и с тех пор не изменилось ровным счетом ничего, разве что Рагглс занял место Пиблса. Отдаленное сходство фамилий совершенно не беспокоило Марка Тидженса. Наоборот, он считал, что будь они разными, было бы гораздо хуже. Он часто думал, что ему было бы куда неприятнее жить с человеком по фамилии, скажем, Грейнджер. Более того, он до сих пор часто звал Рагглса Пиблсом, но тот не обижался. Изначально Марк ничего не знал о происхождении Рагглса. Таким образом, их союз очень напоминал союз Кристофера и Макмастера. Но если Кристофер был готов отдать своему соседу последнюю рубашку, Марк мог одолжить Рагглсу лишь 5-фунтовую купюру, не более того, и непременно выгнал бы Рагглса из дома, если бы тот не вернул деньги к концу квартала. Но поскольку Рагглс никогда ничего не просил в долг, Марк считал его самым, что ни на есть, благородным человеком. Иногда Рагглс рассказывал о своем желании жениться на той или иной богатой вдове или о своем влиянии на высокопоставленных людей, но когда он начинал такие разговоры, Марк переставал его слушать, и Рагглс вскоре возвращался к историям о продажных женщинах и всепрощающих мужчинах. Однажды утром, примерно 5 месяцев назад, Марк сказал Рагглсу: «А узнайте-ка все, что удастся о моем младшем брате Кристофере, и сообщите мне». Накануне вечером отец подозвал Марка к себе из противоположного угла курительной комнаты и сказал: «Выясни о Кристофере все, что возможно. Не исключено, что ему нужны деньги. Понимаешь ли ты, что он наследник поместья? Главный наследник после тебя». Трагическая гибель детей заметно состарила мистера Тидженса. Он спросил: «Полагаю, ты не собираешься жениться?» «Нет, не собираюсь. Но, думаю, живется мне получше, чем Кристоферу. На его долю, судя по всему, выпало немало невзгод». Получив соответствующие указания, мистер Рагглс проявил поразительное усердие в подготовке досье на Кристофера Тидженса. Не каждый день опытному клеветнику выпадает возможность собрать слухи о человеке совершенно легитимно. К тому же Рагглс недолюбливал Кристофера Тидженса той длительной нелюбовью, какую испытывает человек, обожающий сплетни, к человеку, который не сплетничает никогда. А Кристофер Тидженс относился к Рагглсу с плохо скрываемым презрением. Поэтому за последнюю неделю фалды фрака Рагглса успели промелькнуть в рекордно большом числе дверей, а цилиндр посверкать перед рекордно большим числом высоких красивых арок перед богатыми домами. Помимо прочих, он посетил леди Глорвину. Говорят, существует книга, скрытая от любопытных глаз. Она содержит в себе записи о всех грехах именитых и высокопоставленных англичан. Марк Тидженс и его отец, а вместе с ними огромное число здравомыслящих высокопоставленных англичан, тайно верили в ее существование. Кристофер Тидженс не верил, он считал, что деятельности таких людей, как Рагглс, вполне достаточно, чтобы поставить крест на карьере тех, кто не по душе правительству. С другой стороны, Марк и его отец имели возможность взглянуть на английское общество из-за границы и увидеть, что в нем есть люди, бесспорно обладающие талантами и умениями, необходимыми для успешной карьеры в той или иной сфере, но при этом они не удостаиваются продвижения по службе, титулов, денег, преференций. Каким-то таинственным образом им не удается пробиться. Марк и его отец списывали это на действие книги. Рагглс не просто верил в существование этого сборника с именами людей подозрительных и безнадежных, а считал, что от него самого всерьез зависит, чьи имена появятся на его страницах. Он верил, что если он с большей сдержанностью и основательностью, чем обычно, оклевещет определенных людей перед определенными слушателями, тем, на кого он пожалуется, придется несладко. И потому, будучи твердо уверенным в своих словах, Рагглс оклеветал Тидженса перед нужными людьми. Он не мог понять, почему Кристофер принял Сильвию после ее побега с Пероуном, и уж тем более не понимал, зачем Кристофер женился на ней, когда она забеременела от человека по фамилии Дрейк. Кроме того, у него в голове не укладывалось, как Кристофер смог выпросить у лорда Портската такие щедрые подношения, не предложив ему взамен ночь с Сильвией. В основе всех этих поступков он видел лишь жажду наживы и карьерного роста. Он не понимал, как иначе Тидженсу достать средства на содержание миссис Уоннап, мисс Уоннап и ее ребенка, а также обеспечивать миссис Дюшемен и Макмастеру ту шикарную жизнь, которую они так любят, при том, что миссис Дюшемен состоит в любовных отношениях с самим Кристофером. Иной расклад он даже представить не мог. Все же опасно быть большим альтруистом, чем люди вокруг тебя. Однако Рагглс не имел никакого представления о том, вредит ли он брату своего соседа. И если да, то до какой степени. Как ему самому казалось, он собрал правдивые сведения, но у него не хватало доказательств, чтобы придать им весомости. И он отправился к леди Глорвине, чтобы та подтвердила или опровергла сплетни о Тидженсе. Если кто и знал правду, то лишь она. Она и впрямь очень ему помогла, ибо была гораздо умнее, и он знал это. Как он выяснил, знатная дама испытывала сильную любовь к Сильвии, близкой подруге ее дочери, и ее не на шутку обеспокоила новость о том, что дела у Кристофера Тидженса плохи. Рагглс нанес ей визит, не скрывая того, что хочет узнать, можно ли чем-нибудь помочь брату Марка, его соседа. От нее он узнал, что Кристофер — человек весьма одаренный, однако и в департаменте, откуда он, вне всяких сомнений, не ушел бы, устраивая его перспективы, и в армии он занимал исключительно подчиненное положение. «Можно ли, — спросил у Глорвина Рагглс, — что-нибудь для него сделать?» А потом добавил, «на нем словно черную метку поставили». Знатная дама тут же с большим оживлением заявила, что ничем не может ему помочь. Оживление нужно было для того, чтобы показать, ее партия настолько унижена, притеснена и разбита партией стоящей власти, что у нее самой не осталось ровным счетом никакого влияния ни в одной из сфер. Это было преувеличение, но Тидженсу оно пошло только во вред, ибо Рагглс решил, что тем самым леди Глорвина намекает ему на то, что Тидженс обречен из-за черной метки, стоящей у его имени в книге, которая доступна только узкому кругу людей, где, вне всяких сомнений, присутствует и она сама. Глорвина же вдруг обеспокоилась судьбой Тидженса. В существование книги она не верила и никогда не видела ее, но она была готова поверить в то, что на Тидженсе поставлена черная метка в метафорическом смысле, и потому в течение последующих 5 месяцев при случае наводила о Кристофере справки. Она обратилась к майору Дрейку, офицеру разведки, обладающему доступом в центральный архив, в котором хранятся личные дела офицеров, и он с огромным радушием показал ей личное дело Тидженса. Сведения, содержащиеся в деле, указывали по большей части на то, что Тидженс очень беден и симпатизирует французам, в частности, роялистам. Так было во времена разногласий с союзниками, и посему характеристика, которая ранее обеспечивала Тидженсу завидное преимущество перед другими, теперь только ухудшала его положение. Глорвина выяснила, что Тидженса отправили во французскую артиллерию как офицера связи, и некоторое время он прослужил там, но затем, получив контузию, был выслан обратно. После этого в его деле приписали к службе офицером связи «негоден». На военной карьере Тидженса сказались и визиты Сильвии к пленным австрийским офицерам. После этого в личном деле появилась новая приписка — не доверять работу с засекреченными документами. До какой степени майор Дрейк повлиял на все эти отметки, знатная дама не знала и знать не хотела. Она была знакома с отношениями между партиями и понимала, что в некоторых полнокровных брюнетах страсть к женщине и желание отомстить ее супругу живут очень долго, и мирилась с этим. Однако от мистера Уотерхауза, теперь ушедшего в отставку, она узнала, что он сам очень высокого мнения о личности Тидженса и его талантах, и что перед самой своей отставкой мистер Уотерхауз горячо рекомендовал Тидженса к повышению. Одного этого, учитывая симпатии и антипатии, проявлявшиеся тогда в правительстве, было достаточно для того, чтобы уничтожить на корню любого человека, чья судьба зависела напрямую от этого самого правительства. Поэтому Гларвина послала за Сильвией, ибо она была настолько мудра, что считала, даже несмотря на то, что между молодыми людьми могут быть разногласия, о которых ей неизвестно, Сильвия встанет на защиту материальных интересов супруга. К тому же Гларвина не только питала к этой паре искреннюю симпатию, но и видела во всей этой истории возможность ущемить некоторых представителей правящей партии. Человек, занимающий относительно низкий государственный пост, может порой наделать очень много шума, если с ним поступит несправедливо, если он обладает упорством и мощным тылом. Все это у Сильвии, несомненно, присутствовало. Сильвия восприняла новости от знатной дамы так бурно, что стало совершенно очевидно. Она всецело поддерживает своего супруга и все расскажет ему о случившемся. Однако Сильвия до сих пор этого не сделала. Наконец Рагглс собрал полный набор сведений о Кристофере и сообщил их Марку во время бритья. Марка они не удивили и не возмутили. Он привык называть всех детей своего отца, кроме того сына, что родился следом за ним, щенками, и их заботы его нисколько не трогали. Они все женятся, производят на свет потомство, давая начало побочным ветвям рода Тидженсов, и пропадают. Такова их участь. Гибель младших братьев потрясла семью совсем недавно, и потому Марк по старой памяти считал Кристофера жалким щенком, человеком, чьи поступки могут быть неприятными, но не имеют решающего значения. Он сказал Рагглсу: «Лучше поговорите об этом с моим отцом. Не уверен, что смогу удержать в памяти все эти детали». Рагглс охотно взялся за дело. Еще бы, ведь оно увеличивало его значимость в обществе и подчеркивало его близость со старшим сыном мистера Тидженса, который подтверждал его надежность в финансовых вопросах и сборе информации о людях, их делах и успехах. И в тот же день в тихом углу клуба за чаем Рагглс рассказал мистеру Тидженсу-старшему о том, что супруга Кристофера уже была беременна, когда он на ней женился, что он скрыл ее тайный побег с Пероуном и не препятствовал ее интрижкам с другими мужчинами к своему собственному позору, а также о том, что высший свет подозревает, что он французский шпион, и поэтому напротив его имени в великой книге стоит черная метка. И что Тидженс-младший пошел на это ради того, чтобы достать денег и обеспечивать мисс Уонна, продившую от него ребенка, а также материально помогать Макмастеру и миссис Дюшемен, дабы они могли жить прилично при своих крошечных доходах. При этом миссис Дюшемен — любовница Кристофера. История о том, что мисс Уонна продела от Тидженса, сперва была лишь сплетней, а затем подтвердилась, ведь стало известно, что в Йоркшире Кристофер прячет своего сына, который никогда не появляется на Грейсин. Мистер Тидженс был человеком здравомыслящим, но не настолько, чтобы усомниться в правдивости подробной истории Рагглса. Втайне он верил в существование Великой Книги, как и несколько поколений землевладельцев, ведь он видел, что его одаренному сыну не удается добиться карьерных взлетов, несмотря на наличие многих талантов, и подозревал, что эта одаренность могла стать причиной предосудительных наклонностей. Более того, его старинный друг, генерал Фоллиот, несколько дней назад настоятельно рекомендовал ему поинтересоваться делами Кристофера. Когда мистер Тидженс-старший вытянул из друга, что тот имеет в виду, генерал рассказал, что Кристофера подозревают в грехах, связанных и с деньгами, и с женщинами. А посему клевета Рагглса стала для мистера Тидженса подтверждением подозрений, которые раньше казались просто эффектной выдумкой. Он горько сожалел о том, что, зная о талантливости Кристофера, позволил ему плыть по течению, а это судьба большинства младших сыновей — плыть или утонуть. Он говорил себе, что всегда мечтал держать этого мальчика, к которому испытывал приливы необычайной нежности дома, у себя под присмотром. Его супруга, к которой он питал сильную страстную привязанность, тоже нежно любила Кристофера, ибо он был ее младшим сыном, поздним ребенком. И после смерти жены Кристофер был особенно дорог мистеру Тидженсу, словно в нем остались то сияние и свет, что были у его матери. Разумеется, после смерти супруги мистер Тидженс хотел попросить Кристофера с женой переехать в Гроби, чтобы помочь ему управляться с поместьем, и, разумеется, при условии, что он перепишет поместье на младшего сына, тем самым как бы компенсируя ему вынужденное прерывание перспективной работы в департаменте. Но родительская совесть помешала ему это сделать. Его невероятно опечалил тот факт, что Кристофер, судя по всему, не только соблазнил, но и обрюхатил мисс Воннап. Будучи истинным феодалом в своих манерах, мистер Тидженс всегда считал, что его долг — покровительствовать искусству. И если он не так много сделал в этом отношении, разве что купил несколько дорогих картин французских художников, то, по крайней мере, очень старался помогать вдове и детям его старого друга профессора Воннапа, радуясь тому, что у него есть такая возможность. Он был убежден, и не безосновательно, что именно он сделал из миссис Воннап писательницу и считал ее поистине великой писательницей. Его уверенность в виновности Кристофера усиливала легкая зависть по отношению к сыну, чувство, в котором он не осмеливался себе признаться. Ибо с тех пор, как Кристофер неизвестными мистеру Тидженсу путями, ибо он не знакомил сына с семейством Воннап, стал вхож в этот дом, миссис Воннап совершенно перестала спрашивать у него советов, а ведь раньше делала это охотно и часто. Теперь же она пела дифирамбы Кристоферу, причем в самых пышных выражениях. Она постоянно говорила о том, что если бы не почти ежедневные визиты Кристофера или, по крайней мере, разговоры с ним по телефону, она едва бы смогла работать в полную силу. Мистера Тидженса это не особо радовало. Он чувствовал к Валентайн Воннап глубокую привязанность, нечто похожее чувствует отец к сыну. Несмотря на свой уже немолодой возраст, а ведь ему было 60 лет, он подумывал о том, не жениться ли ему на ней. Она настоящая леди и стала бы прекрасной хозяйкой Гроби, и хотя передача собственности была строго регламентирована законом, он по меньшей мере смог бы сделать так, чтобы после его смерти она не нуждалась в деньгах. А посему он нисколько не сомневался в виновности Кристофера и униженно думал о том, что его сын не только предал эту замечательную девушку, но сделал это так неуклюже, что она забеременела от него, и об этом стало известно. А все дело в непростительной тяге к лидерству, свойственной сыну джентльмена. Теперь Кристофер уже не мальчик, а наследник Гроби, отец незаконорожденного ребенка, и этого уже не исправить. Таким образом, все четверо чудесных сыновей его разочаровали. Старший связал свою жизнь с проституткой, хоть и весьма симпатичной. Двое средних погибли, а младший и того хуже. А его собственная жена умерла, не вынеся этого горя. Мистер Тидженс, человек трезвый, но верующий, крепко уверовал в виновность Кристофера. Он знал, что богатому так же трудно войти в Царствие Небесное, как верблюду пройти сквозь Иерусалимские ворота, называемые игольными ушами. Он покорно надеялся, что Господь все же помилует его. Но поскольку он богат, страшно богат, то его страдания на земле тоже должны быть страшными. С самого начала чаепития, до того времени, когда пришла пора идти на ночной поезд до Бишпоклинда, он просидел со своим сыном Марком в клубе. Они сделали много заметок. Он видел своего сына Кристофера. Тот был в военной форме и показался ему опечаленным и каким-то опухшим. Тидженс-старший списал это на любовь к спиртному. Кристофер был в противоположном углу комнаты, и отец избегал его взгляда. Он в одиночестве сел на поезд и добрался до Гроби. Когда стемнело, он достал ружье. На следующее утро его нашли мертвым. Рядом в траве валялись две кроличьих тушки. Он лежал у изгороди неподалеку от церкви. Видимо, он перелезал через эту изгородь, таща за собой ружье дулом вперед. Сотни людей в Англии, по большей части фермеров, ежегодно погибали точно так же. Помня все это, или, по крайней мере, большую часть из этого, Марк начал расследовать дела своего брата. Вообще он не особо торопился, поскольку судьба поместья уже была решена. Однако утром Рагглс рассказал ему о том, что клуб не принял чек Кристофера и что завтра он уезжает во Францию. Прошло ровно 5 месяцев со дня смерти отца. Он умер в марте, теперь же стоял август. Был яркий солнечный день, и свет заливал узкие переулки Лондона. Наконец Марк привел мысли в порядок. «Какая сумма нужна тебе для вольготной жизни?» — спросил он. «Если 1000 недостаточно, то сколько же надо? 2?» Тидженс ответил на это, что деньги ему не нужны, а жить в роскоши он не собирается. «Я обязан предоставить тебе 3000, если ты поселишься за границей», — сообщил ему Марк. «Это не моя воля, а отцовская. На эти деньги во Франции можно шикарно кутнуть». Кристофер молчал. Тогда Марк снова заговорил. «Так вот, о 3000, что перешли нам в наследство от матери. Ты передал их своей девчонке или просто потратил на нее?» Кристофер терпеливо повторил, что нет у него никакой девчонки. «Я девчонке, которая родила от тебя ребенка. Мне велено в том случае, если ты еще не решил этот вопрос, отец допускал, что ты уже обо всем позаботился, обеспечить ее суммой, необходимой для вольготной жизни. Как ты думаешь, сколько ей потребуется? Шарлотте я даю 400. Хватит ли этого? Полагаю, ты и дальше будешь ее содержать. На 3000 не особо ты проживешь с ребенком». — «Почему бы тебе не упомянуть конкретные имена?» — поинтересовался Тидженс. — «Нет, — воскликнул Марк, — я никогда этого не делаю. Речь идет о писательнице и ее дочери. Полагаю, эта девушка — дочь нашего отца, не так ли?» — «Нет, — сказал Тидженс, — это невозможно. Я сам об этом думал. Ей 27. Перед самым ее рождением мы 2 года провели в Дижоне, а отец вернулся в поместье лишь год спустя. Семейство Уоннеп в то время жило в Канаде. Профессор Уоннеп был ректором местного университета, не помню, какого именно». — «Ах, да! — воскликнул Марк, — в Дижоне. Я там учил французский». А потом добавил, «Ну что ж, значит, она не папина дочь. И это хорошо, потому с каким рвением он хотел передать им деньги, я подумал, что это его дети. Там ведь и сын есть, ему полагается 1000. Чем он занимается?» «Он отказался идти на фронт. Служит на минном тральщике, матрос. Он считает, что находить мины значит спасать жизни, а не отнимать их». «Ну, тогда деньжата ему пока не нужны», — заметил Марк. «Они ему пригодятся после, как стартовый капитал в деле, который он для себя изберет после войны». «Так как полное имя и адрес твоей девчонки? Где ты ее содержишь?» Они говорили под открытым небом, среди грязных деревянных и кирпичных построек, которые еще не успели снести. Кристофер остановился неподалеку от столбика, что когда-то был пушкой. Опершись на него, он подумал, что его брат слишком подвержен влиянию со стороны. Медленно и терпеливо он проговорил. «Вот тебе мой совет о том, как выполнить отцовские указания, учитывая, что речь идет о деньгах. Постарайся-ка разобраться с фактами. Если бы не денежный вопрос, я бы не стал тебя утруждать. В первую очередь, никакие деньги там не нужны. Я могу жить на жалование. У меня относительно состоятельная супруга. Ее мать очень богатая женщина». «Она ведь любовница Раджули, так?» — спросил Марк. «Нет», — ответил Кристофер. «Уверяю тебя, нет. С какой стати? Она его двоюродная сестра». «Тогда твоя жена, любовница Раджули?» — спросил Марк. «Иначе каким образом она получила право бывать в его театральной ложе?» «Сильвия ведь тоже в родстве с Раджули, разве что в чуть более дальнем», — сказал Тидженс. «И ничья она не любовница, в этом можешь быть уверен». «Все говорят иначе», — сказал Марк. «Говорят, она обыкновенно шлюха. Ты, наверное, считаешь, что я оскорбляю тебя этими словами?» «Нет, нисколько. Лучше раскрыть все карты. Мы с тобой мало что знаем друг о друге, но у тебя есть право задавать вопросы». — «Так значит, нет у тебя никакой любовницы, и тебе не нужны на нее деньги. Но можно ведь дать себе волю. Мужчина имеет полное право завести и достойно содержать молоденькую любовницу». Кристофер ему не ответил. Марк оперся на остатки пушки, поигрывая зонтом. — «Но, — проговорил он, — если у тебя нет любовницы, кто же окружает тебя домашним уютом?» — хотелось ему досказать. Но тут ему в голову пришла новая мысль. «Ну, конечно же, — сказал он, — заметно же, что твоя супруга безумно в тебя влюблена!» Немного помолчав, он добавил, — «Безумно! Это видно и невооруженным глазом!» Кристофер открыл рот от удивления. В эту секунду, именно в эту и не мгновением раньше, он твердо решил попросить мисс Уоннап провести эту ночь с ним. «Так дальше не может продолжаться», — думал он. Он знал, что она любит его чисто, непоколебимо и искренне, а его собственное чувство к ней заволокло его разум, подобно тому, как порой заволакивает небо плотные облака. Неужели им суждено умереть, так и не признавшись друг другу? Но для чего? Кому от этого лучше? Ему казалось, что все обстоятельства сложились ровно таким образом, чтобы столкнуть их вместе. Противиться не было сил, а его брат Марк все разглагольствовал. «Я знаю о женщинах все», — заявил он. «Может, и так». Вот уже много лет он сохранял образцовую верность довольно невзрачной женщине. Возможно, детальное изучение одной женщины дарит мужчине ключ ко всем остальным. «Послушай, Марк, — сказал Тидженс, — лучше просмотри все мои банковские книжки за последние 10 лет. А еще лучше с тех пор, как я завел счет. Этот разговор ни к чему нас не приведет, если ты мне не веришь». «Не хочу я смотреть твои банковские книжки. Я тебе верю», — заявил Марк, а потом добавил. «Какого дьявола ты в этом сомневаешься? Нужно признать одно из двух. Либо что ты благородный джентльмен, либо что Рагглс лжец. Здравый смысл подсказывает, что он и впрямь врет». Раньше у меня не было оснований так думать. — Сомневаюсь, что лжец — подходящее слово, — проговорил Кристофер. Он просто собирал все, что обо мне говорили. Несомненно, слухи эти он передал довольно точно. Обо мне много судачит. Не знаю, почему. — Потому, — с чувством сказал Марк, — что ты относишься к этим подонкам с юга ровно с тем презрением, какого они заслуживают. Они же не в состоянии понять мотивы джентльменов. Если живешь среди свиней, обществу кажется, что ты и сам свинья. Как же иначе? И мне казалось, что ты теперь такая же дрянь, как они, ибо провел слишком много времени с ними». Тидженс взглянул на брата с тем уважением, какое обычно выказывают людям невежественным, но сообразительным. Какое открытие! Оказывается, его брат схватывает все на лету. Да, разумеется, так. Ведь он возглавлял важный департамент. А значит, у него есть выдающиеся качества. И ведь никто в нем эти качества не воспитывал, никто его не учил. Дикарь! Но какой проницательный! «Пойдем», — сказал он, — «или я поймаю кэп». Марк отошел от остатков пушки. «Так что ты сделал с другими 3000?» — спросил он. 3000 — сумма не плевая, ее на раз-два не потратишь, особенно если ты младший сын». «Купил кое-какую мебель для комнат Сильвии», — проговорил Тидженс, — «а остальное одолжил». «Одолжил?» — воскликнул Марк. «Этому самому Макмастеру?» «По большей части», — ответил Кристофер. «Но около 700 ушло Дики Свайпсу из поместья Каллеркотс». «Господи! Ему-то они зачем?» — выпалил Марк. «Ну, потому что это Свайпс из поместья Каллеркотс», — ответил Кристофер. «К тому же он меня попросил. Я бы и больше дал, но этой суммы ему хватило, чтобы напиться. Да без памятства». «Надеюсь, ты даешь деньги не каждому, кто у тебя попросит?» «Каждому», — ответил Кристофер. «Это вопрос принципа». «Какое счастье, что об этом мало кто знает», — проговорил Марк. «Иначе деньги закончатся у тебя очень быстро». «Они и закончились», — проговорил Кристофер. «Знаешь», — проговорил Марк, — «как ты не ждешь от младшего брата, что он станет всеобщим патроном? Это вопрос личностный. Я-то в жизни попрошайки и полпенни не дам, но многие тидженсы были довольно щедры. Одно поколение зарабатывает, другое бережет, третье растрачивает. Это нормально. Полагаю, супруга Макмастера — твоя любовница. Вот почему у тебя нет ничего с мисс Уоннап, а двери дома Макмастеров для тебя всегда открыты». «Нет, я помогаю Макмастеру просто потому, что хочу ему помочь. Отец первый стал одалживать ему деньги». «Так это правда!» — воскликнул Марк. «Его жена — вдова Дюшемена, священника, который устраивал знаменитые на всю округу завтраки. Ты его знал?» «О, да, старину Дюшемена я знал», — подтвердил Марк. «Хорошо же устроился этот Макмастер. Довольствуется теперь капиталом Дюшемена?» «Да», — проговорил Кристофер. «Скоро Макмастеры не вспомнят обо мне». «Черт побери!» — воскликнул Марк. «Ведь гробик твоим услугам. Приезжай, делай, что хочешь, я тебе не помешаю. Жениться и заводить детей я не планирую». «Спасибо. Мне это не нужно», — сказал Кристофер. «Можно считать это ударом в спину?» — спросил Марк. «Да», — ответил Кристофер. «В спину всем вам. И Рагглсу, и Фолиоту, и отцу. «Ох!» — воскликнул Марк. «А ты не ожидал, что я так поступлю?» — спросил Кристофер. «О, нет, никак не ожидал», — ответил Марк. «Я считал тебя бесхарактерным, а теперь вижу, что ошибался». «Я ведь родился на севере, как и ты», — проговорил Кристофер. На Флит-стрит они попали в плотную людскую толпу, и их разделил поток пешеходов, автомобилей и экипажей. Кристофер по-офицерски уверенно маршировал между автобусами и грузовиками. Марк же с требовательностью, присущей главе департамента, обратился к полицейскому. «Эй, остановите-ка это проклятое движение и дайте мне пройти!» Кристофер оказался проворнее и уже ждал брата у ворот Среднего Темпла, одного из четырех судебных иннов школ подготовки баристеров. Он был всецело занят тем, что представлял себе миг, когда мисс Уонна покажется у него в объятиях. Он говорил себе, что сам сжег все мосты. Марк, подойдя к нему, произнес: «Тебя стоит знать волю отца». «Только быстро мне пора идти», — проговорил Кристофер. Ему нужно было сперва зайти по делам в военное министерство, и только потом он мог встретиться с Валентайн Уоннап. У них будет всего несколько часов на то, чтобы признаться друг другу в безграничной любви. Он видел ее золотые волосы и восхитительно прекрасное лицо. Он в восхищении думал, какое выражение оно примет. Он видел на нем радость, испуг, нежность, искреннюю злость, вызванную его, Кристофера, политическими мнениями, его милитаризмом. Тем не менее, из уважения к почившему отцу, они задержались у фонтана. Марк пустился в объяснение. Кристофер улавливал некоторые из его слов, а логическую связь между ними выстраивал сам. Мистер Тидженс не оставил завещания, будучи уверенным в том, что старший сын позаботится о выполнении его воли по части распределения огромного наследства. Он хотел было его написать, но приходилось учитывать и шаткое положение Кристофера. Будь он по-прежнему самым младшим из сыновей в многодетной семье, можно было бы просто дать ему приличную сумму, пусть делает с ней, что ему в голову взбредет. Но теперь, по воле Господней, он стал наследником. «Папа считал, — начал Марко Фонтана, — что никакие деньги не направят тебя на путь истинный. Он полагал, что если ты живешь на деньги женщин, как грязный сутенер... ничего, что я так говорю?» «Нет-нет, я очень рад, что ты формулируешь все как есть», — проговорил Кристофер. Он разглядывал листья, плавающие в воде фонтана. Цивилизация довела мир до того, что листья начали гнить уже в августе. Мир обречен. «В том случае, если ты действительно сутенер, живущий на женские деньги, составлять завещание было бы неправильно. Оставалась надежда, что ты все же сможешь вернуться к более праведной жизни, если у тебя будет вдоволь денег, и нужно было их тебе дать. Предполагалось, что ты будешь жить так же распутно, но на честные деньги. Я же должен был все разузнать. Я должен был выяснить, насколько это осуществимо, и разобраться с остальной частью наследство. У отца просто толпы людей на содержании». «Сколько же он нам оставил?» — спросил Кристофер. «Бог его знает. Ты же видел, мы выяснили, что поместье стоит примерно 1,25 миллиона, так нам сказали оценщики, но может статься состояние вдвое больше. А то и в пятеро. Учитывая изменения цен на сталь за последние 3 года, невозможно сказать, какой доход будут приносить даже поместья в Мидлсборо. А еще ведь есть налог на наследство. Но существует много способов его обойти». Кристофер с любопытством взглянул на брата. Этот смуглый человек с круглыми глазами на выкте, на вид несколько усталый, одетый в довольно потрепанный костюм цвета перец с солью, с немного погнутым зонтиком, со старыми гоночными очками на шее и в неизменном котелке, единственная опрятная деталь его костюма, вне всяких сомнений выглядел как принц. Строгие черты, серьезный вид. Все настоящие принцы должны так выглядеть. «Я не возьму у тебя ни пенни», — проговорил он. Марк уже начинал в это верить. «Ты не простишь отца?» — спросил он. «Я не прощу его за то, что он не составил завещание. Не прощу его за то, что он обратился к Рагглсу. Я видел вас с ним в клубе вечером накануне его смерти. Он так и не заговорил со мной, хотя мог. Какая нелепая глупость. Это непростительно. «Он выстрелил в себя», — сказал Марк. «Тех, кто стреляет в себя, как правило, прощают». «А я не смогу», — сказал Кристофер. «К тому же он, вероятно, и так в раю, и ему не нужно мое прощение. 10 к 1, что он в раю. Он был хорошим человеком». «Одним из лучших», — уточнил Марк. «И вообще это я привлек к делу Рагглса». «Тебя я тоже простить не смогу», — сказал Кристофер. «Но должен», — сказал Марк, поддаваясь чувствам. «Возьми столько денег, сколько тебе нужно для вольготной жизни». «Господи!» — вскричал Кристофер. «Да я презираю все эти ваши чудовищные тосты с маслом, бараньи ребрышки, этот ваш уют со скользкими коврами и изысканной выпивкой, дворцы Ривьеры, автомобили с личным шофером, лифты, оранжереи. От всего этого омерзительно веет блудом». И тут его захватило без остатка... Такое он позволял себе весьма редко, предвкушение свидания с Валентайн Уоннап, которое должно было пройти в обыкновенном, простом доме, без тяжелых портьер, жирной пищи, липких афродизиаков. «Я не возьму у тебя и пенни!» — вновь сказал он. «Да не кричи ты так! Нет, так нет, идем дальше. У тебя осталось мало времени. Что ж, допустим, с одним вопросом разобрались. А теперь скажи, ты и впрямь задолжал банку? Я выплачу все деньги, и ни одна из твоих проклятых уловок меня не остановит». «У меня нет никаких долгов», — сказал Кристофер. «На моем счету 30 фунтов, да еще 1000, которую мне перевела Сильвия». «Банк ошибся». Марк замялся. Ему казалось почти невероятным, что банк мог ошибиться. Один из величайших банков, опора Англии. Они пошли к набережной. Марк ткнул своим зонтиком в сторону теннисных лужаек, по которым скользили белые нечеткие фигуры, словно марионетки, занятые в сцене массовой казни. «Господи!» — воскликнул он. «И это то, что осталось от Англии. Только в моем департаменте никогда не ошибаются. Помяни мое слово, наши ошибки стоили бы человеческих жизней». А потом добавил: «Но не думай, что я готов расстаться с комфортом. Это не так. Моя Шарлотта готовит тосты с маслом гораздо лучше, чем это делают в клубе. А еще у нее есть французский ром, который не раз спасал мне жизнь после промозглых скачек. И все это она делает лишь за 500 жалования, а главное, содержит себя в чистоте и опрятности. Никто не ведет хозяйство лучше француженок, ваш правый. Да я женился бы на своей любовнице, не будь она католичкой. Она была бы счастлива, да и мне не стало бы хуже. Но я не вынесу свадьбы с католичкой. Им нельзя верить». «Но тебе придется смириться с пребыванием католика в гробе», — проговорил Кристофер. «Мой сын будет воспитываться в католическом духе». Марк остановился и воткнул зонтик в землю. «О, какая ужасная новость!» — сказал он. «Что ж тебя заставило пойти на такой шаг? Видимо, его мать тебя уговорила. Обвела тебя вокруг пальца еще до свадьбы». А потом добавил: «Не стал бы я спать с твоей супругой. Слишком она худощавая и жилистая. Все равно, что визанг хворст. Да уж, вы с ней друг другу стоите. Ох, но я и не подозревал, что ты окажешься таким слабым». «Я принял это решение только сегодня», — сказал Кристофер, — «когда банк не принял мой чек». «Ты знаком с трудами Спелдена по истории гроби?» «Признаться, нет», — ответил Марк. «Тогда бесполезно объяснять», — проговорил Кристофер. «Да и некогда. Но ты зря думаешь, что Сильвия выдвигала подобные условия для нашего брака. Я бы тогда ни за что не согласился. Но мое согласие ее осчастливило. Бедняжка верит, что наш дом проклят, потому что его наследником еще никогда не был католик». «Но почему же ты передумал?» — спросил Марк. «Я же тебе сказал, это случилось, когда мне вернули чек», — сказал Кристофер. «Отец, который не в состоянии сам воспитывать ребенка, обязан предоставить его воспитание матери. К тому же католику не так стыдно быть сыном разорившегося человека, чем протестанту. Католицизм нынче и так не в чести». «Твоя правда», — проговорил Марк. Они стояли у ограды общественного сада у станции Темпл. «А если я попрошу юристов составить и показать тебе документ, подтверждающий, что твой долг погашен за счет выплат из отцовского капитала, мальчика все равно воспитают католиком? Ведь тогда вопрос задолженности будет снят». «Нет у меня никакого долга», — повторил Кристофер. «Но если бы ты меня предупредил, я навел бы справки в банке, и эта ошибка вообще не произошла бы. Почему ты мне ничего не сказал?» «Я хотел», — сказал Марк, — «но я ненавижу писать письма. И я все отложил. Мне не особо хотелось иметь дело с человеком, за которого тебя принимал. Полагаю, за это ты меня тоже не простишь. — Нет, я не смогу простить тебя за то, что ты меня не уведомил, — проговорил Кристофер. — Ведь это твоя рабочая обязанность — писать письма. — Терпеть не могу это делать, — проговорил Марк. Кристофер продолжил движение. — Но есть еще кое-что, — добавил Марк. — Правильно я понимаю, что этот мальчик твой кровный сын? — Да, — ответил Кристофер. — Что ж, чудесно, — сказал Марк. — Надеюсь, ты не против, если я возьму его на воспитание в случае твоей смерти? — Конечно, не против, — ответил Кристофер. Они неспешно шли вдоль набережной, и фигуры их были похожи. Прямые спины, угловатые плечи. Они были весьма довольны совместной прогулкой, и им не хотелось ее заканчивать. Один-два раза они останавливались, чтобы вглядеться в грязное серебро реки, ибо им обоим нравились темные детали пейзажа. Они чувствовали себя очень уверенно, словно были владельцами этой земли. Вдруг Марк захихикал и проговорил: «Чертовски смешно размышлять о свойственной нам обоим...» Как это называется? Моногамии. Что ж, прекрасно, когда получается сохранить верность одной женщине. С этим невозможно поспорить. Так куда проще жить. Кристофер остановился под мрачновато яркой передвоенным министерством. — Я тоже зайду, — сказал Марк. — Хочу переговорить с Хогартом. Давно с ним не виделся. О размещении грузовых вагонов у Риджинс Парк. Я отвечаю за весь этот кошмар и много еще за что. — Говорят, у тебя это чертовски хорошо получается, — сказал Кристофер. — Говорят, ты незаменим. Он понимал, что брат хочет побыть с ним рядом как можно дольше. Он и сам этого хотел. — Да, вполне, — подтвердил Марк. — Полагаю, ты-то такой работой во Франции заниматься не можешь? Нужно иметь дело с транспортом, а лошадьми, — добавил он. — Могу, — ответил Кристофер. — Но буду связистом, наверное. — Не обязательно, — сказал Марк. — Могу замолвить за тебя словечко перед транспортниками. — Хорошая мысль, — сказал Кристофер. — Я не готов вернуться на передовую. Да и вообще никакой я не герой. Я всего лишь младший офицер. Тидженсом вообще никогда не удавалось прославиться на военном поприще. Они прошли под аркой. Валентайн Уоннап, а эта встреча показалась Кристоферу невероятно уместной, ожидаемой и необходимой, стояла у здания министерства и изучала списки погибших, висящие на доске под козырьком, выкрашенным дешевой зеленой краской из желания сэкономить деньги налогоплательщиков. Она повернулась к Кристоферу, появление которого было для нее таким же уместным и ожидаемым. Лицо у нее было бледное и перекошенное. — Только взгляните на этот ужас! — бросилась она к нему, крича. — И вы в этой вашей проклятой военной форме этому только способствуете! Листы бумаги, висящие под зеленой крышей, были исписаны множеством имен, и каждое имя означало смерть человека. Тидженс ступил назад и сошел с тротуара, обрамлявшего квадратный двор. — Это мой долг, — проговорил он. — А вы порицаете этот ужас, потому что это ваш долг. — Мы с вами находимся по разные стороны баррикад, — а потом добавил. — Познакомьтесь, мой брат Марк. Она резко повернулась к Марку, лицо у нее было точно восковая маска. Казалось, повернулась голова манекена в витрине магазина. — Я и не знала, что у мистера Тидженса есть брат, — сказала она Марку. — Даже не догадывалась. При мне он ни разу о вас не упоминал. Марк слабо улыбнулся и снял шляпу, демонстрируя ее белую подкладку. — Не думаю, что от меня кто-нибудь когда-нибудь слышал упоминание о Кристофере, — сказал он. — И все же он мой брат. Она шагнула к Кристоферу и двумя пальцами схватилась за край его рукава. — Мне необходимо с вами поговорить, — сказала она. — Давайте отойдем. Не отпуская рукава, мисс Уоннап потянула Кристофера в сторону, на мрачную, неприветливую пустую площадь. Когда они остановились, она развернула его к себе лицом. Потом шумно сглотнула, казалось, это потребовало многих усилий. Кристофер окинул взглядом контуры зданий из грязного камня. Он часто размышлял, что будет, если воздушная бомба рухнет на эти холодные, неприветливые каменные горы, ударит охваченному войной миру в самое сердце. Девушка жадно смотрела ему в лицо. Ей хотелось увидеть, как он поморщится. Она проговорила, почти не разжимая мелких аккуратных зубов. — Вы правда отец ребенка, который должен был родиться у Этель? Ваша жена говорит, что да. Кристофер рассматривал двор. «Отель? А кто это?» — поинтересовался он. Мистер и миссис Макмастер называли друг друга исключительно «Гугумс», подражая Данте Габриэлю Россетти, который дал своей возлюбленной Лизе Сиддал это смешное прозвище. Поэтому Кристофер вряд ли слышал настоящее имя миссис Дюшемен до контузии и уж тем более после нее. Он пришел к выводу, что площадь и министерство не выдержат взрыва в случае падения бомбы. «Эдит Этель Дюшемен!» — воскликнула девушка. «То есть миссис Макмастер?» Она напряженно ждала ответа. Кристофер нетвердо проговорил. «Нет. Разумеется, нет. А что говорят в обществе?» Марк Тидженс склонился над краем тротуара, стоя неподалеку от доски под зеленой крышей, словно ребенок над ручьем. Потому как он поигрывал зонтиком, было видно, что он ждет, и весьма терпеливо. Казалось, это был единственный оставшийся у него способ заявить о себе. Девушка сказала Кристоферу, что сегодня утром, когда она позвонила ему, женский голос сообщил ей, безо всяких прелюдий, подчеркнула она, «Руки прочь от моего мужа, если ты девчонка из семьи Уоннап, у него уже есть любовница, миссис Дюшемен, руки прочь». «Она и впрямь так сказала?» — спросил Кристофер. Он все думал, как Марку удается сохранить равновесие. Валентайн молчала. Она ждала. С упорством, которое изводило его, казалось, высасывало из него душу. Это было невыносимо, и он предпринял последнюю попытку. «Проклятие!» — сказал он. «Как вы можете задавать такие дурацкие вопросы? Вы! Я вас считал умным человеком. Единственным умным человеком из всех, кто мне знаком. Разве вы меня не знаете?» Она изо всех сил старалась не растерять твердости. «А разве миссис Тидженс нельзя верить?» — спросила она. «Она мне показалась человеком честным, когда я увидела ее в гостях у Винсента и Этель». «Она верит своим словам», — сказал Тидженс. «Верит в то, во что ей в данную минуту хочется верить». «Но хотите называть это честностью? Называйте». «Ничего против не имею», — проговорил он, а про себя подумал, «не стану же я перед ней очернять свою жену». Вся ее резкость моментально исчезла, подобно тому, как исчезают острые углы у куска сахара, если на них капнуть водой. «О, так это неправда?» — проговорила она. «Я знала, что это неправда!» Она вдруг расплакалась. «Пойдемте. Я весь день отвечаю на глупые вопросы, и впереди меня ждет встреча еще с одним глупцом, а потом я освобожусь». «Я не могу пойти с вами. Я же вся в слезах», — сказала она. «Можете», — сказал Кристофер. «Здесь женщины часто плачут». «К тому же, — добавил он, — с нами ведь Марк, а уж этот прохвост умеет успокаивать. Эй, пригляди-ка за мисс Уоннап, — сказал он Марку, — тебе ведь хочется с ней пообщаться, правда?» И словно привередливый ревизор шагнул в мрачный холл. Он ощутил, что если сейчас же не заговорит с каким-нибудь бесчувственным дураком с красной, зеленой, синей или розовой петлицей, с рыбьими глазами на выкате, который тут же начнет задавать ему глупые и бессмысленные вопросы, он тоже разрыдается от облегчения. Поистине в этом месте плачут не только женщины. Однако вскоре ему пришлось отвлечься от своих чувств. В длинных коридорах министерства он столкнулся с весьма умным, худым, смуглым человеком с пурпурными петлицами. Это означало, что перед ним старший по званию, а не абы кто. Смуглый мужчина тотчас сказал ему: «Послушайте, что там за волнение в полевых госпиталях? Вы же провели там какое-то время. На что жалуются солдаты? Во всем, как обычно, старые полковники виноваты». «Но вы же знаете, я не шпион. Эти самые старые полковники были со мной весьма обходительны», — ответил Тидженс. «Пожалуй», — кивнул смуглый мужчина, — «к вам особое отношение. Генерал Кэмпион называл вас умнейшим из своих подчиненных. Так в чем же причина недовольства солдат? Виноваты сослуживцы или командование? Называть конкретные имена не нужно». «Как это любезно со стороны Кэмпиона», — сказал Тидженс. «Дело не в командовании, не в сослуживцах, а в прогнившей системе. Солдаты ждут признания от своей родины, а вы их обреваете. Вот и вся благодарность». «Это не мы», — перебил его смуглый, — «а медчасть. Боятся, как бы кто не привез с фронта в шей». «Отсюда и недовольство», — проговорил Тидженс. «Солдату хочется пройтись с любимой женщиной, красиво зачесав волосы, полив их бриолином. Мало приятного, когда тебя принимают за арестанта. А такое нередко случается. «Что ж, допустим. Может, присядем?» «Я немного тороплюсь», — сказал Тидженс. «Завтра я вновь ухожу на фронт, а внизу меня ждут брат и еще кое-кто». «О, сочувствую. На черт побери, такие, как вы, очень нужны здесь. Так ли вам хочется на фронт? Мы найдем способ оставить вас здесь, если пожелаете». Тидженс минуту колебался. «Да», — воскликнул он наконец, — «я хочу на фронт». Пару мгновений он боролся с искушением остаться, но тут ему вспомнились слова Марка о том, что Сильвия влюблена в него. До этого он особо и не размышлял о них, но теперь они больно ударили его, словно бык, которому вдруг взбрело в голову полегаться. Он не мог в это поверить, но чувствовал, что ему лучше всего отправиться на войну и погибнуть там как можно скорее. Тем не менее, он твердо решил сперва провести ночь с девушкой, которая теперь плакала на первом этаже министерства. У него в ушах совершенно отчетливо послышались строки, голос который еще никогда на мои слова не отзывался. Ему подумалось, этого-то Сильвия и хотела. Теперь все ясно. Смуглый мужчина что-то сказал ему. Тидженс повторил. «Если вы меня остановите, я сочту это за оскорбление. Я хочу на фронт!» «Ну что ж, воля ваша. В конце концов, каждому свое. Я запишу ваше имя на случай, если вы вернетесь. Вы же не против? Желаю вам поскорее разобраться со всеми делами и повеселиться на славу перед отправкой на фронт. Говорят, там сейчас настоящий ад. Невообразимый кошмар. Нас постоянно бомбят. Вот почему они хотят всех вас туда пригнать». На мгновение перед глазами Тидженса встал серый фронтовой рассвет. Ему почудилось, что он слышит, как бурлит вода в кипящем неподалеку котелке. На него нахлынули воспоминания о фронте, и он начал быстро и живо говорить о госпитале и военном лагере. Он не сдерживал своей ярости, рассказывая, как бесчеловечно обходились с людьми на фронте. Просто возмутительно. То и дело, смуглый мужчина перебивал его словами вроде «Не забывайте, что полевой госпиталь — это то место, куда отправляются больные и раненые, и где их должны быстро поставить на ноги. Это наша главная задача». «И как успехи?» — спросил Тидженс. «Плохо», — ответил собеседник. «Вот почему мы начали разбираться, в чем дело». «У вас в 9 милях от Саутгемптона, на северной стороне, за огромным холмом, находятся 3000 человек из Шотландии, Северного Уэльса, Камберленда, бог весть откуда еще, и все они сходят с ума от тоски по далекому дому. Вы даете им отгул на час в день, в то время, когда уже закрываются пабы. Вы обреваете их, чтобы они не приглянулись местным женщинам, которых там и так нет. Запрещаете им ходить с тростями. Бог знает почему. Полагаю, чтобы не выкололи себе глаза, если споткнуться. И вот они бродят по узким тропкам, а вокруг ни куста, ни изгороди, в тени которой можно укрыться от палящего солнца. И черт побери, если к вам попадают друзья из одного полка, скажем, из Сифордской или Аргайл-Саттерлендской пехоты, вы не разрешаете им ночевать в одной палатке, а пихаете их к упитанным выходцам из Кентской или Уэльской армии, от которых разит луком, и которые даже не говорят по-английски». «Это врачебное распоряжение, все для того, чтобы солдаты не болтали по ночам». «Поэтому-то они сговариваются не выходить на утреннее построение», — сказал Тидженс. «Вот вам и причина беспорядков. И вообще, черт возьми, они ведь славные люди, замечательные ребята. Почему же вы, а ведь мы живем в христианской стране, не отпустите их домой, чтобы они немного отдохнули в кругу любимых девушек и друзей, сходили в пабы, пощеголяли своим геройством? Почему, Бога ради, вы этого не делаете? Разве мало выпало на их долю страданий?» «Я бы предпочел, чтобы вы не говорили «вы», — сказал смуглый мужчина. «Это не мое решение. Моя личная задумка состояла в том, чтобы организовать во всех полевых госпиталях театры и кинотеатры. Но проклятые медики мне помешали из боязни инфекции. И, естественно, священники и нонконформисты». «Что ж, надо что-то делать», — проговорил Тидженс. «Иначе вам только и останется, что благодарить Бога за флот. Ибо пехоты у вас не будет». «Недавно я был с визитом в полевом госпитале Уилтшира, и 3 приятеля из Уоррика спросили меня, почему они должны сидеть здесь, в то время как бельгийские беженцы насилуют их жен в Бирмингеме. И когда я спросил, кого это возмущает, поднялось порядка 5 десятков солдат. Все из Бирмингема». «Я возьму это на заметку», — произнес смуглый. «Продолжайте». И Тидженс продолжил, ведь пока он стоял там, он ощущал себя мужчиной, занятым настоящим мужским делом, и его охватило горькое презрение к дуракам, которое и подобает испытывать и выражать настоящему мужчине. Он будто отдавал последний долг перед тем, как снова уйти на фронт.